Глава 17. Вздрогнула земля. Чудо местного автомобилестроения завибрировало, в доме зазвенели окна. Дракон приземлился. Синеглазый мэр даже не дрогнул. Так, чуть подальше отошел и все. «Мама, твоя любимица опять удрала. Сколько раз я тебя просил?» — донесся до меня раздраженный голос мужчины. Рядом восхищенно ахнула Касси. Я приоткрыла глаза. Вместо золотого дракона на земле стояла высокая золотоволосая женщина, которая держала в руках большую плетеную корзину. «Не выдумывай, сынок. Софи — чудесная девочка, а удрала она, потому что ждала малышей. В эти моменты Сиалны особенно чувствительны к магии. Здесь же ее. Она с удовольствием втянула воздух. «Полно!» «Где они, кстати?» — вдруг обеспокоенно спросила золотоволосая дама. «Ты хочешь сказать, что твоя Софи родила детенышей?» Голос мужчины заледенел. Дама пожала плечами, сдувая с лица прядку золотых волос. «Естественно, дорогой. Иначе зачем бы я принеслась сюда с такой скоростью? Пришлось срочно перекидываться, а у меня прием, между прочим». У синеглазого мэра дернулся кадык. «Мама!» Он почему-то посмотрел вверх и увидел меня, глядящую на них с открытым ртом. Дочка, которой уже давно было пора кормить, перестала хныкать и зарыдала во всю мощь своих легких. «Дорогой, я их слышу!» — встрепенулась дама и, в свою очередь, посмотрела вверх. «Мама, это не они!» — мужчина раздраженно сказал. «О, ты опять на своем чудовище!» Вздохнула она, окидывая взглядом меня, ребенка и выглядывающую сзади Касси. «Вижу, что не они». Золотоволосая дама вдруг прищурилась. «Леди Дейзи, насколько я понимаю, рада вас видеть, дорогая». Как-то вот совсем не радостно сказала драконья мама и на мгновенье остановила свой взгляд на дочке. Снизу раздался горестный вой, и золотоволосая тотчас отвлеклась. «Софи, детка, что с тобой? Драконья мать, кто это сделал?» — заохала дама, заметив, наконец, лежащую на земле в позе подчинения питомицу. Софи встала и поплелась навстречу хозяйке, подволакивая одну лапку. «Ах, моя бедняжка!» — золотоволосая наклонилась и подхватила небольшое, сплошь покрытое темными кудряшками, существо, которое смотрело на нее всеми четырьмя глазками веселенького розового цвета. «В смысле четырьмя?» Я проморгалась. Ничего не изменилось. У существа действительно было четыре глаза. Ну и мир. «Ой, леди Дейзи, какая страшненькая это ее Софи! Она шла весь куда красивее!» Вдруг заявила Касси, которая, по-моему, вполне обжилась в чудовище, как назвала мать мэра наш транспорт. Не знаю почему, но мне стало немного обидно. Может быть, потому что синеглазый дракон едва заметно вздрогнул, услышав ее слова. «Ну, наш Лавис всем Лависом Лавис», — ответила я, глядя вниз. «Ничего, бедная моя, кто бы это ни был, он за это ответит», — женщина сверкнула глазами, и в них мелькнуло яркое золотое пламя. Я беспокоенно посмотрела на присмиревшего Лависа, который, казалось, даже стал меньше ростом. По крайней мере, крылышки так сложил, что их и не видно стало, и хвост свой знаменитый постарался спрятать. Дама повела золотыми очами и увидела моего пушистика. Глаза ее тотчас полезли на лоб. Лавис, увидев, что его обнаружили, взъерошился и начал забрасывать хвост на спину. Не напал бы на нее. Сомневаюсь, что этой драконице он будет опасен, но неудобно же, все-таки мать мэра. «Кстати, а это что за прелесть?» заинтересованно спросила мама лорда Кайса. «О, драконьи боги! Неужели самый настоящий Лавис?» С восхищением явного коллекционера воскликнула она. «А я?» Я нахмурилась. «Да, Лавис. Мой Лавис, между прочим». Малыш звонко свистнул и, вдруг сорвавшись с места, резко взлетел и спланировал на крышу нашего транспорта. Судя по всему, подальше от драконьей мамы. Драконица проводила его жадным взором. Питомица у нее на руках ревниво пискнула и дернула лапкой, выпучив все четыре глаза. «Софи, где же малыши?» — спохватилась золотоволосая. «Неси их тотчас сюда. Ах, у тебя же лапка болит!» Мама мэра одарила моего Лависа суровым взглядом. «Сейчас мы все поправим, Софи», — повернулась к дракону. «Кайс, сынок, удели минутку Софи, а я пойду сама поищу приплод. Ты же знаешь, как это важно. Первые роды у Сиалны, содержащиеся в домашних условиях. У меня уже на них заказы, оплаченные, между прочим», — распорядилась мама и, подхватив корзинку, отправилась искать новорожденных. Лорд Кайс проводил ее раздраженным взглядом, но положила ладонь на лапку пострадавшей Софи. Я увидела струящийся теплый желтый свет. Дракон убрал ладонь и осторожно опустил существо на землю. Лавис опять было зарычал, но я строго сказала: «Хватит, малыш, это существо не опасно, и у него есть хозяйка. Вот заберет деток и отправится во свояси». Кстати, почему я его зову малышом? Надо придумать пушистику имя. Я посмотрела на грозно распустившего крылышки Лависа, и почему-то в голову пришло сразу Барс. Барсик. «Будешь Барсиком, малыш?» — постановила я. Малыш не возражал. Он пристально смотрел вниз, наблюдая за четырехглазой соперницей. Я так устала, что хотелось только одного — лечь в постель, какая бы она ни была, и заснуть. «Да когда же мы, наконец, спустимся?» Ребенок мой, увидев на крыше Барсика, сразу замолчал. «Нет, все-таки мой пушистик — самый настоящий нянь». Лорд Кайс крикнул: «Леди, потерпите еще немного. Мама, леди Савила заберет Софи и, очень надеюсь, весь ее приплод. Пока спускаться опасно». Я тоскливо вздохнула. «Да что там может быть опасного, господин мэр? Барсик с вашей Софи справился за раз». Синеглазый недоуменно посмотрел на меня. «Кто?» «Барсик, Лавис, я его так назвала». Мужчина только головой покачал. «Странное имя. Впрочем, а насчет опасности вы не правы. Сама Софи вполне безопасна сейчас. Сиалны магический потенциал после родов набирают не скоро, а вот ее потомство...» Дракон прислушался и тотчас напрягся. «Магия у них нестабильна и довольно разрушительна. Я к тому, что ваше наследство вполне может взлететь на воздух», — пояснил мужчина, непонятливый мне. Неожиданно раздался громкий треск, взметнулось вверх розовое пламя и окутало, дрожа и опадая, полученный в наследство дом. «Мама, щиты!» — закричал дракон и кинулся туда, прямо в огонь.